можем иметь успокоение. Хорошо. Присядьте, достаньте свои Библии. Мы будем иметь три урока с короткими перерывчиками, может, 5 или 10 минут, смотря на каком первый перерыв больше сделать или... Искренне радуюсь за вас. Привет вам из Киева, от пастора, где я нахожусь, церкви «Новая жизнь», Виктор Рудой. Он у вас не был здесь, да? Когда-то побудет тоже. И семья «Слово жизни», она большая семья. Даже если и произошли какие-то катаклизмы в 2012 году, но, знаете ли, мы продолжаем верить Богу, служить Богу, молиться Богу, уповать на Него, потому что Он твое и мое прибежище. Хорошо. Пастор Дарн попросил меня, чтобы иметь с вами семинар. И видите ли, говоря о семье, в библейской школе там целых 15 уроков, 5 дней, и там... Конечно, когда ты в библейке, когда ты слышишь от А до Я, что можно слышать и то, можно и больше говорить, то я бы так хотел сказать, семья – это обширная тема. Но есть то, что нужно как бы, вот скажем, если ты уже в браке, то не обязательно тебе слышать, о, выбор партнера. Ну, у тебя партнер есть, он уже выбран. Для молодых людей, может быть, оно и важно было бы, какие есть обочины в выборе. Положительная, отрицательная обочина там. Но нам же не обочины нужны. Но мы и об этом проходим в библейке. Сегодня я хотел бы вот пройти ту часть, которая касается всех. То, что нам Бог оставил в своем слове. Видите ли, у каждого из нас есть свое представление или понимание семьи. Ведь каждый из нас, мы в какой-то семье родились, и подсознательно у нас отложился образ семьи. Я знаю многих людей, которых не папа и мама воспитывали, а бабушка. Почему родители работали, на заработках даже были, и с советских времен, как бы, или постсоветских уже времен, и дети были оставлены на родителей, на дедушек и бабушек, скажем, и у этого человека молодого сложилась картина, сложился образ подсознательно. Да, у него есть папа и мама, на день рождения там поздравляют, все такое, но в глубине его естества или ее естества, если это дочка, девочка, скажем, эта картина отложена, вот образец семьи. Может, и она и считает, он не совсем правильный. Но вот, почему? А потому что большее времяпрепровождение я проводил или проводила в такой семье. И я о чем хочу сказать? Я хочу рисовать библейскую картину. Я хочу показывать то, к чему, если у нас не так, то, к чему нужно или должно быть. И ведь всегда бывает так, вот кто-то из вас шил на машинке, вот вы ведете строчку, если вы мелом отмерили, или, допустим, сантиметр от края нужно, чтобы потом подвернуть, да, и лапка. Если вы не прочертили, вы же, если у вас уходит в сторону, вы же возвращаетесь. Нет, пошла косина, да и пусть идет. Если пусть идет, там уже сантиметр другой, потом... Оно же, когда вы вывернете или наденете, оно же будет тянуть. Если это брюки там ушивают или еще там что-то делают. То есть оно даст о себе знать. Так и в жизни, святые, так и в жизни нам нужно от своего образа, от своей внутренней картины, в которой мы были подсознательно воспитаны, или она нам нарисовалась, у некоторых нарисовалась картина папа и мама, прожили, не развелись, или бабушка с дедушкой не развелись. И вот эта картина у человека молодого идеального брака. Но я хочу вот что сказать. Начнем вот с такого места Писания. Это будет послание Ефесянам. Послание Ефесянам. 4 глава и прочитаем с 17 стиха по 24 стих. С этого места Писания я начну свой семинар. Итак, Ефесянам 4, 17 стиха. Апостол Павел говорит людям в Ефесе, которые уверовали, приняли Иисуса, стали рожденными свыше, он говорит: «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего». Ведь все равно каждый поступает в соответствии с своим умозаключением, своей внутренней картиной. И теперь Павел рассказывает, как же люди поступают. Они, 18 стих, «будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью». И вот 20 стих, как бы переломный мостик. «Но вы», он говорит за них, людей в мире, «но вы не так познали Христа». 21, 22 и 24 стих. «Потому что вы слышали о нем и в нем научились, так как истина где? В Иисусе. Истина в Слове Божьем. Потому что Иисус есть Слово. Он сказал: я есть путь, истина и жизнь. Истина в Иисусе. Истина в Слове Господнем. Потому что сам Иисус есть Слово». И в чем же эта истина? И дальше сказано, 22 по 24 стих, «отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины». Итак, с 17 по 20 стих Павел говорит о чем? О том, что есть образ мышления, который был и присутствует у каждого человека. Он приходит по наследственности и из окружения, в котором ты жил. И вот молодые люди сидят. Если так сказать, откуда они узнали, из каких источников узнали о сексе? Можешь откровенно сказать? Когда-то по телевизору. Ты во сколько узнала? Подружка рассказала. И подобного такого друг рассказал. Еще компании какой-то были. Я к чему говорю? Не к тому, что вот родители должны. Мы получили картину. Потом эта картина еще добавилась. Послушайте, эту картину сформировал этот мир. И у нас есть образ. Теперь Библия говорит, 22 стих, отложить. Из-за того, что мы познали Христа, то нам нужно отказаться от той картинки. Послушайте, я не могу влить сюда еще 200 грамм воды, потому что уже здесь налито 150. Понимаете, лишь только если опустошить, тогда можно налить. То есть, если мы согласимся отказаться от своей картины, опустошим, тогда можно взять Божью картину, библейскую картину. И об этом Павел говорит. Если мы познали Христа, то нам нужно отказаться. Знаете ли, я не одну семейную пару консультировал. И вот встречаюсь с чем? С тем, что? Я говорю: хорошо, ты по любви замуж выходила? Она говорит: ну как? Я когда выходила, я уже мыслила, что я через год разведусь. Откуда это? Из внутренней картины, которую она прежде получила от каких-то своих подруг. Теперь, ну ты же давала обещание любить, служить, повиноваться, быть женою. Ты же одевала кольцо, произносила обет. Вот люди могут это сделать поверхностно. То, к чему Павел призывает. И вот смотрите, в 17 стихе он говорит: «Я не просто вас прошу». Смотрите, 17 стих. «Посему я говорю и заклинаю Господом». Слово «заклинаю». «Беру с вас клятву с обязательством исполнить». То есть я не просто хотел бы что-то сказать. Он говорит: «Пообещайте мне, что вы исполните. Пообещайте мне, что вы откажетесь от своей картины». Почему несчастные семьи? Или почему в семьях приходят потом проблемы? А потому что нечто даже... Одна из причин, не основная причина, одна из причин, а потому что старое. А моя мама и папа вот так жили. И я тоже так. Они нормально прожили, и я так считаю. Поэтому я меняться, я изменяться, я прилепляться, я подстраиваться не хочу. И, как итог, брак терпит скандалы. Накопленные скандалы трещат. И то, что нужно, знаете ли, от самого начала, вот что, иметь решение отложить. Те картины, те представления. А чего я должен отлаживать? Мои родители не развелись, они хорошо прожили, душа в душу, они не скандалили. Хорошо, я консультировал, говорю, много пар. Я задаю вопрос. Твои родители хорошо прожили. Теперь, для тебя они образец. Но будет ли это библейским образцом? В чем особенность? А вот в чем. В том, что они прожили, они не скандалили, но были ли твои родители, папа и мама, отображением Христа и церкви? Их брак можно сопоставить как в зеркале, как отображение, как Христос относится к церкви, так ли относился твой отец к твоей матери? Так-то сразу, так, а при чем? Нет, конечно. Так тогда они не могут быть для тебя образцом. Потому что Библия дает образец. Вот почему я говорю, что, говоря о семье, очень важно оставить прежнюю картину. Потому что прежняя картина, она в жизни нашей меняет. Она сидит где-то глубоко, подсознательно. Просто подсознательно сидит. И если я не откажусь от этого, если я не приму решение глубинное, если я внутри себя не покорюсь тому, что Божье Слово выше, Божья картина совершеннее, Божий план о браке выше. Может быть, я долго на это говорю, но это весьма важно сделать. И знаете, как мы это можем сделать? В первую очередь, через молитву исповедания. Если ты соглашаешься, тогда, знаете ли, может быть, стоит склонить голову и помолиться. Давайте скажем: «Отец Бог, я отказываюсь от прежней картины, которая пришла ко мне от родственников, от друзей, от духа этого мира в отношении семьи. У тебя есть твой взгляд, который оставлен в Слове Божьем, в Писании. И я хочу принять его. И я говорю, я соглашаюсь с твоим взглядом. Я соглашаюсь с твоим словом. Благодарю тебя, Отец, за то, что ты помогаешь мне в этом. Аминь. Видите ли, чтобы в семье быть счастливой, чтобы в семье быть благословенной, что ей нужно? Ей нужно покориться просто Божьим законам. Вот, скажем, существуют законы в стройке, в строительстве. Видите ли, если ложить кирпичи без перевязки, если кто понимаете, то рано или поздно это строение разрушится. Почему? Да нарушено самое простое. Должна быть перевязка. Тем более, когда у нас шахты и так далее, у нас движение почвы, осадки и тому подобное. Усадка, вернее, почвы. То здания рушатся, трещат, дают огромные трещины и тому подобное. Поэтому перевязка. У нас даже фундамент, не просто фундамент, армируется, и в несколько поясов делается, и так далее. Для чего? Чтобы строение стояло. Теперь, если не выполнить этих норм, новенький дом, новое строение, стоит пройти немного времени, и он начнет трещать. Больше времени, однажды он рухнет. Вся причина в том, что не построен по проекту. Так и в отношении семьи. Семья – это Божье изобретение или Божье строение. Видите ли, не человек придумал семью, а Бог. От самого начала, читая книгу «Бытие», вы же находите, и я нахожу, когда Бог сотворил человека. И сотворив человека, в «Бытие 2:18 он сказал, нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника соответствующему. Помните этот стих, должны хорошо помнить. И простая мысль. Смотрите, сам Бог, сам Создатель, он берет и говорит о чем? О том, что одному человеку нехорошо. Я как являюсь творцом человека, я также являюсь и создателем семьи человека. Сотворим ему помощника, соответственно ему. Вторая глава Бытие оканчивается тем, что Бог сказал, 24 стих, потому, когда Адам проснулся и увидел Еву, и сказал, это плоть от плоти моей, кость от костей моих, она будет называться женою, потому что взята от мужа, и дальше сказано, потому оставит человек отца и мать, прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. То есть, то, что мы находим, это изначальный, первичный Божий замысел. Он, послушайте, до настоящих дней. Ничего в этом вопросе, в отношении творения не изменилось, но, в этом мире меняется. Дьявол, существуя, он атакует, он нападает. Видите ли, Библия говорит о мужчине и женщине, о муже и жене. Сегодня это заменяют словом «гендер». Сегодня в так называемых развитых, цивилизованных, европейских странах, в Америке, скажем, уже на графе родителей в свидетельстве о рождении не ставят мама, папа, батька там и так далее. Родитель номер один, номер два, нумерация. И это не секрет, это не есть что-то типа новое. Да, вот это новое от духа этого мира. Сегодня люди меняют пол и тому подобное. Все это нападки на семью. И естественно, то, что должно у нас быть, как у праведников, библейская картина. Знаете ли, сегодня существуют церкви, куда уже приходят люди не только гомосексуалисты, лесбиянки, транссексуалы, трансвеститы, то есть поменявшие пол, которым Бог дает покаяние. Видите ли, будем ли мы способны, как церковь, таких принять? Я тоже, знаете ли, себя готовлю, думаю, пришел бы ко мне человек и скажем, открылся бы и нам нужно иметь библейскую картину. Теперь, говоря дальше, я хотел бы сказать, что вот этот принцип, простой из простых, который от самого начала Бог положил, который мы находим в Бытие 2.24 и еще всего 4 раза в Библии, в Евангелии Матфея в 19 главе, у Марка и в Ефесянам в 5 главе, есть оставлен принцип. Оставит человек отца и мать, прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. 4 раза в Библии этот стих повторяется в Ветхом Завете вначале и в Новом Завете, даже 3 мы находим, для того, чтобы мы уверовали, мы приняли это как абсолютную истину, и не просто как абсолютную истину, вот другой нет. Это Божий эталон. И смотрите, Бог, давая инструкцию для семьи, Он сделал ее настолько простой, настолько доступной, настолько понятной, что человек без образования, без школы в диких племенах и то может это понимать. Бог наперед знал, что не весь мир будет цивилизован. Будут проходить годы, тысячелетия. И в 20 веке, послушайте, и в 21 веке есть до сих пор племена, которых цивилизация на таком дичайшем уровне. Хотя, казалось бы, но как-то аж они рождаются, у них же есть семьи, у них же есть род и тому подобное. Они не вымерли ж, не выродились, значит, для них это тоже было понятно. Не просто понятие о сексе, а сохранение семьи. Теперь, когда в первой главе Бытие мы читаем 26 и 27 стих, то Бог говорит свой замысел. Первая глава Бытие 26-27, Он говорит: «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и пусть владычествуют они». Когда Бог решает сотворить человека, то Он говорит, человек должен быть властелином над птицами небесными, над всяким гадом, над всяким присмыкающимся на земле, над рыбами морскими. И 27 стих говорит: «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил мужчину и женщину». Теперь смотрите, это 27 стих. В 26 стихе показан замысел Божий. Сотворим человека. Как бы Бог говорит об одном человеке, сотворим человека, единственное число. И 27 стих говорит, и сотворил Бог человека, единственное число. Но концовка стиха говорит, сотворил их. И потом расшифровка, кто это их? Мужчину и женщину. Смотрите, в чем мысль, что в замысле Божьем полноценный человек – это мужчина плюс женщина. Это мужчина в завете с женщиной. Поэтому во второй главе уже и написано, что нехорошо быть человеку одному, имеется в виду мужского рода. Сотворим помощника соответственно ему, имеется в виду женщину. И концовка второй главы, это и происходит. Адам был один, Бог навел на него сон, сотворил женщину из ребра и впоследствии сказал, эти двое станут одна плоть. Вот то, что мы находим от самого начала. И послушайте, казалось бы, это как букварь, который в первом классе, многие из нас уже настолько мы взрослые люди, но ты можешь вспомнить букварь. Мы проходили буковки, писали там и так далее. Вот это букварь для образования семьи. И послушайте, на это столько нападков, и в этом вопросе столько проблем у людей. Бог же не сделал это сложным. Да, абсолютно не сделал. Все, что Он поручил, то Он поручил три вещи. Оставит человек отца и мать. Это первое условие. Второе условие – прилепится к жене своей. И как результат, как эпогея, как выполнение этого замысла Божьего, станут одною плотью. Теперь, вот об этом я хотел бы нам напомнить снова и снова и снова. Почему? Потому что эти простые вещи, о, да я знаю о них. Классно, если знаешь, тогда научи других, тогда посоветуй мудро другим. Потому что то, с чего Бог начал, Он сказал Адаму и Еве, потому оставит человек отца и мать. И я хочу, чтобы это стало такой ясностью, таким пониманием. Видите ли, оставить – это первая ступень в построении библейской картины в отношении твоей будущей семьи. Жить на нейтральной территории. Ну, понимаете, сегодня все дорого. Как вот молодые вступили в брак. Нам легче было, когда мы. Тогда какая-то стабильность была. И у людей такие красивые аргументы. Они веские, они правдивые, не лживые аргументы. Но послушайте, эти аргументы не в пользу Божьей картины, Божьего замысла о браке. Божий замысел начинается с того, что нужно оставить отца и мать. И это Божье требование как к детям, так и к родителям, и к взрослым, и к молодым. Мы должны подчиниться, покориться Божьей картине. Видите ли, у достаточного количества семей, которые начинали строить свою семью не на нейтральной территории, у тещи или у свекрови, у них произошло достаточно лишних скандалов. Кто стакан разбил? Кто фужер брал и разбил? Кто не выключил свет? Кто в туалете не промыл? И кто зубную пасту там не так? Понимаете? Из-за всякой чепухи рождаются скандалы. Кто гладил утюг не выключил? Пожар мог быть. И, казалось бы, пожара нету, а скандал есть. Утюг не сгорел, а скандал есть. А вся причина в том, что не то, что они плохие или родители плохие, не подчинились, не послушались Божьего правила или Божьей картины. Знаете ли, сегодня, когда тяжело жить, какой бы я совет дал бы своим детям, или вот у меня бы спросили, о, ну твой ребенок бы женился, и что, ты бы сейчас вот в Киеве так все дорого. Мы арендуем, и нам вот за предыдущий месяц 13600 мне надо просто отдать. Хорошая сумма. Может, у тебя в семье дохода такого нету? Вот поэтому у меня голова каждый месяц болит. Мне надо это саккумулировать, набрать и потом просто отдать. 8 число приходит, хозяйка приходит в квартиру. И хоть ты скрежечешь зубами, хоть ты твою... А ты должен отдать. Ну, договор же подписал, живешь. Вот поэтому... Ну окей, это не имеет... Но... Вот при таких условиях, как же ты своего ребенка скажешь, чтобы он где-то сам жил? Да, я чем ему помогу? Не то чтобы, а в отдельной комнате. А лучшее, чем я могу помочь? Хорошо, могу сказать, ну какую-то часть, может быть 1000, может 2, дам тебе помощь для аренды, но живи отдельно. Знаете, чем это благословит? Тем, что между нами и ими не будет скандалов. Казалось бы, расстояние, но оно так много решает. Так много решает. Почему? А потому, что просто на нейтральной территории. И это весьма важно для каждой семьи, для каждого из нас. Итак, говоря о чем? О том, что мы должны оставить, чтобы строить на нейтральной территории, то я хотел бы еще привести несколько таких слов в отношении оставить. Есть достаточно, ну, можно примеров приводить. А мне, у моих родителей большой дом, там 5 комнат, зачем им? Я один, ну, я остался один, старший брат уехал, женился, все. Зачем родителям 5 комнат? Понятно. Уборку делать в 5 комнатах, пыль вытирать, подметать это. Если вы будете, да не проблема. Они сами нас пригласили. Они-то пригласили. Но это не соответствует. Если бы родители были бы в преклонном возрасте и уже за собой, им проблема смотреть. Тогда это созвучно с Божьей заповедью. Почитай отца твоего и мать твою. И будет тебе благо, и будешь долголетен. Видите ли, повеление оставить отца и мать не противоречит тому, чтобы почитать отца и мать. Оставляя родительский дом, переходя на нейтральную территорию, очень важно помнить, что заповедь о почтении всегда остается. Если родители заболели, если у родителей ремонт или еще какие-то катаклизмы случились, окно выбитое, там, ну, мало ли там ветер, форточку, там, пожар или там еще что-то, то первые, кто должны прийти, даже не церковь, не соседи, а дети. Почему этого требует Божья справедливость? Заповедь о почтении. И это нормально. Видите ли, когда родители или дети не оставляют родительский дом, когда родители говорят: «Не, вы должны быть с нами, мы хотим, мы вам поможем там», то нет ничего удивительного, тогда начнет проявляться контроль, дух контроля. И вот это простое библейский, Божий совет оставить. Когда мы оставляем, тогда мы искореняем вот этот дух контроля. Он, этот дух контроля, часто проявляется, знаете ли, из, как бы, словно из добрых побуждений. Ой, деточки мои, вы посуду не мыть, я помогу. А потом дальше. А потом в большее. И потом приказы. А что это вы не сделали? Я что, за вас все время должен делать? Вроде бы с хорошего началось, плохим окончится. Не вздумайте уйти, не помыть или не убрать. К нам сегодня гости придут, родители потом. И ты уже все подотчетный обязан, потому что ты живешь не на своей территории. Видите ли, в книге пророка Михея, в 7 главе и во 2 стихе, по-моему, Михея, нет, в 6 стихе, есть ветхозаветнее такое повествование. И знаете ли, это повествование вот чем особенно. Я прочитаю Михея 7:6. «Ибо сын позорит отца, дочь восстает против свекрови, невестка, вернее, не так, дочь восстает против матери, невестка против свекрови своей, враги человеку, домашние его». Вау! Что такое? Враги человеку, домашние его. А теперь сами в этот стих посмотрите. В чем проблема? Вот она в стихе написана. Сын позорит отца. Дочь восстает против матери. А теперь дальше невестка против свекрови. Стоп. Это значит, сын живет в доме отца. Раз невестка и свекровь. Скандальчики. Потому что кухню одну тяжело поделить. Не покупалось там 2 полоника или еще там что-то, хотя легко там все купить. Но оно же все равно перемешивается. Тот в борще, тот в компоте. Или в киселе. И казалось бы, это все чепуха. Но, смотрите, концовка стиха. Врагами становятся. Не недругами, врагами. Вражда. Из-за того, что сын остался жить в доме. Или, не, получается, он привел невестку для родителей. Или дочь осталась с матерью. Значит, зятек там появился. Ну, в примах жить, говорит поговорка, то кота на вы называть. Это поговорка из жизни людей. Так вот, как этого избежать? Все то же первое условие оставить. Теперь послушайте. Ну, Бог, Господи, ну разные времена, разные периоды в жизни, экономические спады, есть войны, катаклизмы. Вот в Израиле что же так было? 70 лет плена или прочее. Да, но послушайте, послушайте, до сих пор Бог не изменил это. Более того, Иисус сам исполнил это, вступая в духовный брак с церковью. Помните, духовный брак заключается на кресте. Иисус висит на Голгофском кресте, и то, о чем Он молится. «О, Господи, истреби моих врагов!» Нет. Боже мой, для чего Ты оставил меня?» Он увидел, Отец оставил Сына. Сын оставлен Отцом. И теперь что делает Сын? Вися на кресте, потом поворачивается в толпу и видит Иоанна и говорит ему: «Жена, се сын твой». А Иоанну говорит: «Се матерь твоя». И написано: «С того времени сей ученик взял ее к себе». Иисус оставил отца, оставил мать. Он висел на кресте, и он даже возопил, отец оставил, и он послушался, и он исполнил это. Святые, это то, что должно быть и у нас. Скажем, глагол «оставить», он говорит, что это акт веры. Да, если я оставлю родителей, а как я буду? Мне же трудно будет, мне же будет тяжело. А как евреи, живя в Египте, у котлов ели мясо, а потом выйти и 40 лет пустыни? Но написано, они оставили Египет. Написано в Евреям в 11 главе: «Верою Моисей оставил Египет, не убоявшись гнева царского». Помните Авраам, Бытие 12 глава, что Бог говорит ему: «Выйди из земли твоей, из родства твоего, из дома отца твоего, пойди в землю, которую я покажу тебе. Иди на нейтральную территорию». Выйди. Это акт веры. Авраам – отец веры. Ему нужно было послушаться. Святые, как бы то ни было тяжело, но если я соглашаюсь, принимаю решение иметь благословенную семью и соглашаюсь быть послушным, то вот эта инструкция из трех простых пунктов «оставить то», подчинись ей, покорись ей. Да, это не просто, да, это порой нелегко, но послушайте, благословение всегда чего-то стоит. Мир в сердце дороже тебе будет, приятнее будет, чем скандалы. Потому что, живя на нейтральной территории, всякий раз, приходя в родительский дом, ты почтенный гость. Ты к родителям пришел, принесли какой-то, имели ужин, иметь будете общение, и это сладостно, чем в родительском доме каждый день зреет, бум, гнойный, фурункул прорывает гнева. Потом следующее утро просыпается: не хотел бы видеть с домашних своих. Поэтому, святые, вот от времен Адама оставит. Второе. Как следствие, Бог говорит: прилепись. И глагол «прилепись», он говорит о лепке, о строительном деле, будет ли это глина. Будет ли это сегодня всякого рода смеси, цементная, алюбастровая, там, гипсовая, там, или клеевые смеси, сегодня в строительстве чего только не применяется, знаете ли, то. Вот тот же самый принцип. Вы возьмите сухую глину, которая не размягшая, и попробуйте прилепить. Стена же такая неровная, вот мне надо вот эту ямину сюда замазать. До тех пор, пока не размягчите глину, пока сухой раствор вы не разведете водой, пока не сделаете с него типа шпаклевки или клеющая смесь, вы не выровняете. Оно не клеится. Теперь, самый простой и важный принцип в прилеплении. Знаете ли, это не посчитать себя, а я ангел, мне меняться не надо. Пусть она меняется, а она со своей стороны, пусть он меняется. Я без недостатков. Знаете ли, я встречал семьи. Приходят на консультацию, ты спрашиваешь уже, когда у них, естественно, проблемы возникли. Хорошо, когда вы женились, свадьба у вас прошла, почему вы не решили? Ведь вы же начали видеть буквально сразу после брака какие-то стороны, изъяны друг у друга. Я когда выходила замуж, я знала, что я его осчастливила. Поэтому он же меня выбирал. Поэтому... И видите ли, вот такой подход, вот такой взгляд, когда я не хочу, как глина, меняться. Видите ли, в прилеплении весьма важный вот такой фактор. Отвергни себя. Иисус говорит, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мною. Отвергни себя, то есть не посчитай себя, даже если у тебя высшее образование. Образование и характер не одно и то же. Образование и привычки не одно и то же. Поэтому нету людей-ангелов. И то, что нужно, нужно еще вот что понять. Прилепление – это длительный процесс. Длиною в несколько лет и даже бывает десятки. Если оставить можно быстро, после свадьбы, в течение следующего дня, и потом только держать это решение, то прилепиться невозможно даже за год. И порой за два. Почему? Да потому что мы своего партнера только будем узнавать. Больше и больше. Видите ли, когда есть время для помолвки, достаточное взято, не просто там только 2-3 месяца. Сколько ты уже знаком? Я уже 3 месяца знаю ее. А я задаю вопрос, а с какого дня ты взгляд положил, сердце затрепещало, как говорят, бабочки прыгали, там в глазах заискрилось. В каком времени ты влюбился? Говорят, месяц. Я говорю, дорогой, мало. Это еще ты можешь... Бабочки могут улететь. Потому что очень важно, чтобы что-то отрицательное увидел. Перенесешь ли ты сейчас? Но, когда влюбленные люди, то всегда у них есть вот такой романтический взгляд. И как бы не замечается... Я помню одну семейную пару. Свадьба прошла, проходит несколько времени. Пастор, А я к нему сейчас подошла и сказала, ну купи мне шоколадку. Он, ха. Она говорит, ну ты же мне покупал всегда. Мы в помолке были, этот самый. Так кто ж родительские деньги были? А теперь у нас... И знаете ли, он теперь начал свои деньги считать, это типа в семью, это теперь расточительно, теперь на шоколадки сильно не хватает. А у нее картина прежняя. И вот о чем я хочу сказать? О том, что когда уже свадьба сыграна, когда времечко немножечко проходит, вдруг мы видим недостатки, отрицательные стороны своего партнера. Вот здесь таки и начинается притирка. Вот здесь таки начинается сама жизнь. И видите ли, вот тут и могут начинаться скандалы, если я не уступаю, если я не покрываю, если я не смиряюсь, если я как глина не размокаю в воде, чтобы лепиться, если у меня нет этого решения, пусть я должна настоять на своем. Есть некоторые. Моей жене, бабушка ее, дарила сберкнижку. В 91-м году мы женились. На книжку она положила 1000 рублей. И она добрую часть времени прожила сама. И потом, когда она дарила, она дарит это ей, дарит на свадьбе и говорит, это тебе. А потом типа на ухо говорит, мало ли что у вас в жизни будет. Ты это сохрани для себя. Не получилось у моей жены сохранить это для себя. Не потому, что мы потратили это. Она сгорела инфляцией. Просто 91 год, если вы вспомните, потом купоны, потом это, и инфляция все это съела. Просто-напросто. И я отчасти рад чему? Я рад тому, что я не засек время, я думаю. Я рад вот чему. Тому, что мы потеряли деньги и тому подобное. Но каким это благословение было? Это благословение, в кавычках, клин разделения в семью. И слава Богу за мудрость жены, что она показала, она сказала об этом. И она сама видела, что мы спустя 3 месяца после свадьбы мы поехали в библейскую школу. Мы слышали тему «Семья». И знаете ли, это реформировало наше мышление. Это изменило наш взгляд и отношение друг к другу. Я должен, наверное, дать вам перерыв. Сколько сделаем? 30. У вас 35? Давайте до без 20.